Когда Тед и Лен подошли ближе, Тед повернул к телефонной будке между дверьми. Лен ухватил его за локоть и повел к письменному столу. Когда Тед прошел за него, Лен взъерошил Бобби волосы. «А я знаю, на кого ты похож», — сказал он. «Вспомнил, пока был там, твой отец Гарфилд, Рэнди Гарфилд». Бобби посмотрел на Лена, очень похожего на сестру, и подумал, как странно и как замечательно иметь такую вот связь с своими кровными родственниками, до того тесно, что даже совсем незнакомые люди узнают тебя в толпе. «Он вам нравился, мистер Файлз?» «Кто? Рэнди? Еще как! Замечательный был парень!» Однако Лен Файлз говорил как-то неопределенно. Он, в отличие от своей сестры, как будто не сохранил особой памяти об отце Бобби. Лен наверняка позабыл про песню Джо Стефорда и про то, как Рэнди Гарфилд последнюю рубашку был рад снять для других, а вот пьяных не угощал. Не угощал, и все тут. «Твой приятель тоже неплох», — продолжал Лен с заметно большим энтузиазмом. «Я люблю людей высокого класса, и они меня любят, но с таким размахом, как у него, встречаются нечасто». Он обернулся к Теду, который близоруко копался в телефонной книге. «Попробуйте такси «Серкл». Кенмор, 67420. «Спасибо», — сказал Тед. «На здоровье». Лен прошел в дверь позади стола, чуть не толкнув Теда. Бобби опять увидел комнату с большим крестом. Когда дверь закрылась, Тед оглянулся на Бобби и сказал: «Поставь 500 баксов на победителя в матче, и тебе не придется пользоваться платным телефоном, как всякой шушере. Здорово, а?» Бобби показалось, что он сейчас задохнется. «Вы поставили 500 долларов на урагана Хейвуда?» Тед вытряс из пачки Честерфилдку, засунул в рот и закурил в центре усмешки. «Господи, конечно нет», — сказал он. «На Альбини». Вызвав такси, Тед повел Бобби в бар и заказал им обоим рутбир. «Он не знает, что я эту шипучку вовсе не люблю», — подумал Бобби. Это был словно еще один кусочек головоломки. Головоломки Тед. Лен обслужил их там и ни словом не заикнулся о том, что Бобби нельзя сидеть в баре. «Он хороший паренек, но от него так разит годами, которых ему не достает до 21. Бесплатный телефонный звонок явно не исчерпывал всего, что полагалось за ставку в 500 долларов на боксера. Но даже возбуждение из такой ставки ненадолго отвлекло Бобби от ноющей уверенности, которая намного умолила радость от того, что его отец, оказывается, вовсе не был таким уж плохим. Ставка была сделана, чтобы пополнить запас наличных. Тед собрался уехать. Такси было модели «Чекер» с широким задним сиденьем. Водитель того был увлечен игрой «Янки», передававшейся по радио, что иногда вступал в спор с комментатором. «Файлс и его сестра были знакомы с твоим отцом, верно?» Но это не было вопросом. «Ага, но Лана больше. Она его считала по-настоящему хорошим человеком», — Бобби помолчал. «Но моя мама думает по-другому». «Наверное, твоя мама видела ту его сторону, о которой Лана Файлз понятия не имела», — ответил Тед, — «и ни одну. Люди в этом похожи на бриллианты, Бобби. У них есть много сторон. Но мама говорила...» Все было очень запутано. Она ведь ничего прямо не говорила, а только вроде бы намекала. Он не знал, как сказать Теду, что у его матери тоже много сторон, и некоторые из них мешают поверить в то, о чем она никогда не говорила прямо и в открытую. Но если на то пошло, так ли он хочет узнать? Ведь его отец давно умер, как ни крути, а мама жива, ему приходится жить с ней, и он должен ее любить. Больше ему ведь некого любить, даже Теда, потому что... «Когда вы уезжаете?» — тихо спросил Бобби. «После того, как вернется твоя мама». Тед вздохнул и поглядел в окно, потом на свои руки, сложенные на колени ноги, закинутые с другую ногу. Он не смотрел на Бобби, пока еще не смотрел. «Вероятно, в пятницу утром. Свои деньги я смогу получить только завтра вечером.